стала домом и образом жизни для многих очень талантливых людей. В тот день Сильвии предстояло играть свою героиню, Воун Вильямс, красивую младшую сестру главного персонажа Хелен. Воун стала любовницей своего зятя Джона, он же приобщил ее к наркотикам. Никто в семье об этом не знал, тем более ее собственная сестра. Не в силах самостоятельно высвободиться из опутавшей ее паутины, Воун попадала под все большую зависимость от Джона, ведущую к катастрофе. В соответствии с неожиданным поворотом событий, намеченным в сериале на день, о котором идет речь, Воун предстояло стать свидетельницей убийства, совершенного Джоном. Полиция должна была разыскивать девушку за убийство торговца наркотиками, снабжавшего ее зельем. Это была сложная для оркестровки серия, и Билл тщательно контролировал авторов диалогов, готовые, если надо, тоже включиться в работу. Однако именно такого рода повороты сюжета позволяли сериалу жить уже на протяжении почти 10 лет. Билл, довольный проделанной утром работой, опустился в своем кабинете в кресло, закурил и отпил горячего кофе, который как раз принесла секретарша. Он думал, как отнесется Сильвия к изменениям сценария, которые ей только что передали. Минувшей ночью он уехал от нее в 3 часа и решил отправиться на работу, чтобы реализовать идею, не дававшую покоя весь вечер. Когда Билл уезжал, Сильвия спала. По пути он заехал домой, принял душ, переоделся и прибыл в офис в 3:45 утра. В 12:30 Билл все еще чувствовал напряжение. Он вскочил, погасил сигарету и поспешил в студию, где застал режиссера, внимательно изучающего последние изменения в сценарии. Режиссером был его давний знакомый, голливудский ветеран, пришедший в сериал после постановки множества телевизионных фильмов, имевших большой зрительский успех. Обычно мыльные оперы на телевидении не снимали такие маститые режиссеры, но Билл знал, что делает, когда брал его. Алан Маклафлин был требователен к себе и другим. Видя, что он серьезно беседует с Сильвией, актером, игравшим роль Джона, Билл тактично остался стоять в углу, откуда, не мешая, имел возможность за всем наблюдать. «Билл, принести кофе?» — спросила миловидная молоденькая ассистентка, на протяжении года проявлявшая к Биллу явный интерес. Он ей нравился. Многие обнаружили бы в нем сходство с этаким плюшевым мишкой, высокий, сильный, душевный, умный, привлекательный, хотя и не красавец, улыбчивый и обходительный, несмотря на огромные нагрузки и полную отдачу любимому делу. «Нет, спасибо, не надо», — улыбнулся Билл и покачал головой. «Симпатичная девчушка, но только как ассистентка», — подумал он и тут же выбросил ее из головы. На съемочной площадке он мог только работать, сосредоточиться на том, что происходит перед камерами или на мыслях о будущих поворотах сюжета. Билл вновь переключил свое внимание на режиссера. Он заметил, что Сильвия учит текст, а исполнители ролей Хелен и Джона тихо беседуют. Двое актеров были одеты в полицейскую форму, а на жертве, торговца наркотиками, которого предстояло убить, уже была окровавленная рубашка, выглядевшая очень натуралистично. Актер смеялся и обменивался шуточками с одним из осветителей. Это был его последний день съемок в сериале. Ему не надо было учить роль. По замыслу он появлялся перед камерой уже мертвым. «До съемки осталось 2 минуты», — произнес ассистент режиссера достаточно громко, чтобы все на съемочной площадке слышали,